Трое экстремалов стояли напротив отвесной скальной стены, куда их привела тропинка, согласно указателю, ведущая ко входу в игровую зону. Слева возвышался клифф, вдоль которого шла тропинка. Справа открывался прекрасный вид на местную природу. Даже скамейка имелась, как в парке. На нее герои и присели. Скалу рядом с ними на высоте 3 метров от земли украшала надпись «Welcome to the Tutorium». А ниже — «Вход в чистилище. Добро пожаловать, детки». «А воздух тут какой свежий», — сказала Лиза. «Там, куда мы попадем, он будет не хуже, я думаю, зато гораздо веселее». Влад подмигнул Андрею, глядя на надпись на скале. Победа на арене настроила его на уверенный лад, а вот казаков его задора не разделял. «Не забывай, Влад, про старинную мудрость. Не залупайся, да не озалуплен будешь». Тормахин захохотал. «Ты тоже, друг, не забывая другой мудрости. Не озалупишь ты, а залупят тебе, так что все путем». Андрей встал, потянулся. Сидеть на одном месте не хотелось. Обычный предстартовый мандраж. В крови бурлил адреналин. Андрей испытывал азарт и... Да и что греха таить, тоже ощущение собственной силы, что и Влад. Как же все-таки меняется человек, если у него появляется оружие, и он умеет им пользоваться? Андрей зацепил большие пальцы за пояс, на котором уже висели секира и нож, быстро вдохнул носом, плавно выдохнул ртом. Вспомнив свои тренировки карате, попытался сконцентрироваться, как перед кумите, и ощутил дрожь. Сначала Андрей испугался, что начался каменный обвал, но оказалось, это к ним скачет всадник. На шикарном черном, как сама ночь скакуне, восседал могучий мужчина в белых одеждах. Его волосы тоже были седые или белые, как у альбиноса. Широкая борода спускалась до середины груди, а волосы на голове были перехвачены по лбу черной лентой. Он остановил коня точно у компании экстремалов, спешился. «Я контролер врат игровой зоны Мидгард Хенрик, маленький тролль», — представился он. Голос у Хенрика был мощный, под стать его 2-метровому росту и могучему телосложению. «Вы новички в игру?» «Все так», — ответил Влад, опираясь на копье. «Значит, слушайте», — вздохнул маленький тролль, будто ветер в глубокую пещеру подул. «Ваш тьюториал называется «Забавы дрэнгов». Пробудете 3 дня, не вылетите из игры, не эвакуируетесь и не угодите куда-нибудь в рабство или ловчую яму, станете полноценными игроками со всеми привилегиями и возможностями, положенными по статусу. Вот, держите». Контролер Хенрик протянул молодым людям связку кулонов из полупрозрачных камней. Сквозь каждый камень была протянута обычная веревка, и еще одна дырка у него зияла в середке. «Это эвакуатор», — пояснил Хенрик. «Носите на шее. Если захотите уйти из игры, вытаскиваете, смотрите сквозь дырку на солнце и оказываетесь на этом самом месте». Контролер указал на землю перед скалой с надписью. «Прямо из любой точки в это самое место?» — уточнил Андрей. «Да. А если солнца не будет?» Хенрик сжал губы, посмотрел устало, так будто Андрей задал ему в сотый раз необычайно тупой вопрос. В общем, глянул как на дебила. «Значит, ты не эвакуируешься. Это всех касается», — на всякий случай повторил контролер. Вдруг и впрямь ему дебилы попались. «Ну что, еще вопросы будут?» «Нет», — за всех ответил Влад. «Тогда добро пожаловать». Маленький тролль коснулся скалы, и часть сплошного монолита ушла вниз, открыв черный провал. «Прыгайте, новички!» «Я первый», — сказал Андрей. Возражать никто не стал. Подошел к черному зеву и прыгнул. Секунда падения, и под ногами захрустели сухие ветви. Андрей рефлекторно откатился в сторону. «Твою мать!» — крикнул Влад, едва не приземлившись ему на спину. «Ай!» — взвизгнула Лиза и упала в объятия своего парня. Андрей глянул вверх. Никакой каменной стены, только ветви сосен над головой и небо над ними. «Ничего себе, мальчики, как это?» — спросила Лиза. «Магия?» «Телепортация. Один хрен, нам без разницы». Влад встал, отряхнул со штанов налипшие иголки. «Куда идем? «Тихо, я, кажется, журчание воды слышу. Туда?» «Нет», — отрицательно качнул головой Андрей. «У воды может быть кто-то из местных. И вообще это место открытое, людное. А тут склон. Поднимемся на его вершину, осмотримся, тогда решим, что делать». «Это по такому бурелому вверх пилить?» — сморщила носик Лиза. «Да». «А не очень-то быстро ты главным стал», — осведомился Тормахин. «Влад, давай не будем сейчас фалометрией заниматься», — по-доброму предложил Андрей. Тормахин стиснул древко копья, секунду боролся с собой. «Ладно, будь по-твоему. Осмотримся сперва». Продираться через бурелом пришлось как раз Андрею. Он шел впереди, расчищая путь секирой. За ним карабкалась по склону Лиза, а замыкал шествие Влад с копьем. Нашумели они изрядно, ломая ветки и кусты, так что если рядом и были недоброжелатели, они бы все равно экстремалов засекли, но Андрей почему-то категорически не хотел спускаться к воде. Добравшись до вершины склона, который к тому времени приобрел уклон уже градусов под 70, он зацепил секиру за корень, росшего на вершине дерева, одной рукой схватил Лизу, почти забросил ее наверх, потом помог подняться Владу и, наконец, забрался сам. Склон оказался частью весьма крупной гряды, по вершине которой петляла дорожка с колеями от телег и отпечатками копыт. Вид на окрестности молодым людям перекрыл небольшой взлет гребня, метров 5 высотой, который как раз огибала дорожка. «Так, друзья», — сказал Андрей, — «видите вон ту стеночку? Я сейчас на нее заберусь первым, потом Владу помогу. Эх, веревку надо было докупить у Хмели, не догадался». «Я тоже хочу», — возмутилась Лиза. «Пожалуйста, потише», — осадил ее Андрей. «Тебя мы поднимем вдвоем. Только на вершине прошу вас очень осторожно. Забрались, сразу распластались. Пока мы будем забираться, ты, Лиза, смотри, чтобы на дороге никто не появился. Если что, свистнешь». Подъем не занял много времени. Скала была испещрена небольшими углублениями, искусственными. Это Андрею не понравилось. Зато вид с вершины понравился. Нет, какой там понравился. Восхитил. Трудно подобрать слова, чтобы описать молчаливую, застывшую, но величественную природу севера. А это был именно север. Настоящий фьорд. Отвесные серые скалы, словно отполированные, разделял собой огромной длины залив, так что начала и конца его не было видно. Вода в нем была чистейшего синего цвета, как небо над головой, словно кто-то огромный и могучий прорубил скалы, вырвал и бросил между ними кусок этого самого неба. Но во фьорде, разумеется, экстремалы были не одни. Левее и примерно полукилометром ниже, как раз там, куда уходила дорожка, между скал была небольшая прореха, в ней образовался залив дугообразной формы, и прямо к нему спускался песчаный язык. В самом же заливе было неспокойно. Синюю гладь то и дело вспарывали черные спины с плавниками, вверх выстреливали фонтаны воды. Китов или дельфинов, отсекая от остального фьорда, гнали к пляжу пяток лодок, на берегу тоже стояли люди. Воины, вооруженные копьями, топорами и чем-то вроде серпов. Они стояли в бездействии. Гребцы же на лодках тоже с оружием, то и дело вставали в полный рост, били по воде или стучали веслами по днищу. «Они что собираются делать?» — спросила Лиза. «Как что? Угадай?» — ответил ее парень. «Они собираются убить этих дельфинов?» «Не дельфины это», — поправил Андрей. «Киты. Гринды, кажется. Небольшие». «И что? Какая разница?» Андрей пожал плечами. Киты тем временем достигли отмели, и им навстречу с ревом бросились воины с берега. Животные в отчаянной попытке спастись бросились прочь из залива, но воины на лодках преградили им путь, стали бить их веслами, колоть гарпунами. Над заливом разнеслись протяжные крики попавших в ловушку китов. Воины с берега настигли их, и воды залива окрасились красным. Гринды сопротивлялись как могли, они хоть и маленькие киты, но в длину были не меньше 3 метров. Когда били носом или хвостом по лодкам, те подскакивали «будь здоров», и хороший набор зубов в пасти у китов тоже имелся. Но все равно у морских млекопитающих не было ни единого шанса. Против них были слаженные, подготовленные хищники, сражающиеся в своей среде и лучше вооруженные. Андрей видел, как воины серпами почти одним ударом отрубали китам головы. «Фу, твари, мрази, суки, ненавижу!» — крикнула Лиза, так что Андрею пришлось прикрыть ей рот рукой. «Не лезь ко мне!» — прошипела девушка. «А ты, Влад, что уставился? Пошли отсюда быстро! Ненавижу! Какие твари! Чтоб их самих так разделали! Суки!» «Уходим, как скажешь», — ответил Влад. Андрей помог спуститься своим менее ловким друзьям, спрыгнул сам последним. «Ну что, пойдем сразу к ним на праздник жизни или подождем? – спросил Влад. «Я к этим уродам на километр не подойду», — пригрозила Лиза. «Думаю, нам не к спеху», — согласился с ней Андрей. «Походим, пока осмотримся. Завтрак какой-нибудь сварганим. Оботрёмся, так сказать. На дороге лучше не оставаться, свернем в лес, там привал устроим». «Опять через лес переть?» «Почему? Найдем какую-нибудь полянку, дорожку, там и остановимся». «Соглашусь, пожалуй», — кивнул Влад. «Только ты это», — напомнил Андрей. «В оба все равно смотри. И иди-ка ты лучше первым, а я замыкающим». «Ладно, пойдем, Лиза». Девушка гневно зыркнула, но своего парня послушалась. Спустившись, троица искателей приключений неспешно двинулась по извилистой дорожке. Идти, по прикидкам Андрея, предстояло не один час. Легенду они с Владом придумали на пару. Они решили назваться приказчиками купца Вогена Олафсона из Бирки, братья Карлскур и Вигго Гардиссоны. Идут по указанию своего нанимателя к Скарпе Свенсону забрать важный товар. Взяли с собой жену Вигго, Хел, поскольку та разбирается в травах и умеет врачевать. Купец Воген и его друг Свенсон были персонами выдуманными, но это не имело значения, поскольку проверить информацию викинги никак не могли, а купцов в Бирке, крупнейшем торговом порту Балтики, было как блох на собаке. И Вогенов, надо полагать, среди них было немало, равно как и Скарпи Свенсонов, живущих в нескольких днях пути на севере отсюда тоже. Достоверность легенды не имела особого значения, главное, что путники двигаются из пункта А в пункт Б, и в случае пропажи их должны будут искать по всему маршруту следования. Что за товар они должны будут забрать у Свенсона, а какой дадут, такой и заберут. Почему именно их послали, а они в почете у Вогена. Вигго приходится троюродным племянником деду-купцу Олафсона. Родственные связи для викингов очень многое значат, даже такие изрядно разбавленные. Единственным минусом были бороды, вернее, их отсутствие у Андрея и Влада. За полнедели в учебке они успели обрасти щетиной, но на фоне бород викингов она смотрелась несерьезно. Любой настоящий мужчина, не то что воин, должен иметь бороду лопатой и патлы до плеч. А что в них вши заведутся, так эти насекомые удачу приносят. Между прочим, реальное поверье, тоже поведанное мастером адаптации. Как выкрутиться, придумал Андрей. Они с Владом приняли на себя гейс, обед перед богами, то есть. Что за гейс? То их, Карл Скура и Моди, вместе с богами дело. Еще одной проблемой была Лиза. Она хоть и не представляла собой местный эталон красоты, дородную валькирию с косицами в руку и пудовыми сиськами, способную рубиться боевым молотом, но была более чем симпатичной, с аппетитными формами, и волосы у нее рыжие, как и положено по здешней моде. Ради такой можно забыть и о купце Вогене, и о богах, и о законах гостеприимства, но тут уже Андрей был бессилен. «Нет, ну вы видели, какие уроды? Вы видели?» Не унималась тем временем проблема. «Тише, Лиза», — попросил Андрей, оглядывая деревья с одной стороны дороги, благо с другой поднималась скальная стена. «Услышит кто-нибудь из местных, а ты их нраву видела?» «Видела», — уже на пару тонов тише ответила Лиза. «И что из этого? Все равно они уроды конченые». «А что тут такого?» — не выдержал Андрей. «Как что? Ты ненормальный? Они дельфинов убивали?» «Китов. И что? Буренок и овечек, знаешь, на скотобойне тоже убивают, и ничуть не более приятным способом. А тут хотя бы все по-честному». «По-честному?» «Ну да. Уж честнее, чем на современных китобойных судах. Гарпуном с гранатой с 300 метров и всех делов. А тут стали, поединок напрямую. У тех гриндов, если ты заметила, и зубки будьте нате, и хвосты солидные имеются. Врежут, мало не покажется. Я, например, немного знаю людей, кто с холодным оружием и на лодках против таких вот зверюк выйдет». «Знаешь, Андрей, я была о тебе лучшего мнения», — фыркнула Лиза. «Хватит базарить, я тропинку нашел», — прервал их Влад. Дорогу и склон пересекала широкая расщелина, по которой сбегала вода. Над ней имелся небольшой настил из бревен, а сбоку несколько камней были подогнаны как ступени. «Ну что, хорошее место для привала?» — спросил Влад, когда вся компания спустилась. «Хорошее», — согласился Андрей. «Только, ребята, давайте я в ручье рыбу наловлю, а вы вон в тот ельник чуть подальше отойдете, костерок разведете». «Опять твоя осторожность», — не выдержал Влад. «Мне бы так удобнее было». «Ладно, ладно», — ответил Влад, придерживая Лизу за плечо, чтобы не упала на ступенях. «Пошли, солнце мое, пусть этот лесник тут хозяйничает». Рыбалка выдалась отличной. За каких-то полчаса Андрей натягал из ручья улов килограммов на 5. Ребятам столько не съесть, но да ничего страшного, будет что хозяевам предложить в качестве платы за кров. Теперь-то Андрей не сомневался, что ему удастся устроиться мирно в этом фьорде. Закончив с рыбалкой, он проделал палку дугой сквозь жабры рыбин и потопал в ельник к друзьям, которые, наверное, уже костер развели. На полпути до рощи Андрей услышал, как из нее донесся рык Влада. Казаков, как простой турист, не вытащив секиру и даже не бросив улов, кинулся на звук. Он еще надеялся, что это Влад с Лизой решили устроить себе сексуальное развлечение на природе. И когда Андрей продрался сквозь ельник, то увидел, что частично его прогноз оправдался. Сексуальные утехи намечались, но не у Влада. На широкой полянке, которую окружили мохнатые елки, лежала Лиза. На скуле у нее краснела ссадина, юбка, отданная в бонус хмелем, задрана, штаны спущены до колен. Влад ковырял носом землю, у него на спине сидел крепкий рыжий парень в мокрой одежде и вязал ему руки. Рыжий, повернув голову на звук и увидев Андрея, улыбнулся. «Еще один раб», — сказал он на языке викингов и не сильно ударил Влада в затылок. Тот перестал дергаться. Рыжий был именно тем, в честь кого назван Тьюториал — Дренгом, молодым хирдманом. Его подбородок покрывал рыжий пух. На вид лет ему было не больше 17, но мокрая одежда, покрасневшая, видно, от крови китов, облепала отлично тренированные мускулы. Дренг не спеша вынул из-за пояса короткую секиру, почти такую, как у Андрея, и неторопливо выпрямился. Всем своим видом он излучал абсолютную уверенность. Андрей сразу понял, что слова тут бесполезны. Да и какие уже слова? Он смаху бросил свой улов в лицо викингу, выхватил секиру и прыгнул, нанося удар. Дренг уклонился от связки с рыбой, даже не потеряв из виду Андрея, твердо принял удар на свое оружие, и тут Казаков махнул кистенем. Махнул и облажался. Попал в голову, но не в челюсть или в висок, а в щеку. Просек насквозь, другому, может, этого бы и хватило, но Дренг только вытаращил глаза. Ударил кулаком в ответ. Андрей уклонился. Следом в него полетел кровавый плевок с обломками зубов, а затем куда более опасный удар секиры. Дренг взорвался сумасшедшей атакой. Андрея спасло то, что викинг был в ярости и почти не хитрил с ударом, но как же быстро он его нанес. Очертания секиры смазались от скорости, с которой она пронеслась, и почти вонзилась в бедро Андрею. Почти, потому что он успел вовремя убрать ногу. Секира вновь взлетела, описав полукруг, едва не разрубила голову Казакову. Тот успел отклониться. И викинг опять стремительно повел секиру вниз, целя по ногам. В его руках она казалась невесомой и словно не имела инерции. Андрей успел отступить, но рыжий воин продолжал давить. Секира опускалась и взлетала как бы сама по себе, утягивая за собой руку Дренга. Андрей все время отходил, разрывал дистанцию, но двигался. Постоянное движение в бою — это вдалбливали ему в секции Годзюрю, а мастер Скаур только закрепил навык. Андрей, отмахиваясь своей секирой, обходил Дренга справа, заходил ему под левую руку, сбивал с ритма и скорости, вынуждая разворачиваться. Еще Казакову помогало то, что он превосходил в длине рук соперника. Небольшое, но все-таки преимущество. А викинг все махал топором, норовя то подрубить ноги, то пронзить печень. На помощь, слава богу, не звал. Да и зачем ему? Усталости он ни малейшей не выказывал. Андрей же с трудом, хоть и отбивался, но уже начал выдыхаться. Пот нализал на глаза, дыхание сбивалось. Пару раз ему удалось махнуть кистенем в ответ и вроде достать в голову врага, но без видимого эффекта. Еще немного, и Андрей потеряет концентрацию, и тогда вытянутое треугольное лезвие секиры пронзит его плоть. Ногу, скорее всего, уж больно Дренг к его ногам тянется. «Новичков не убивают», — вспомнилось сказанное не раз на закрытой территории условие. Казаков приободрился. Если ты не боишься смертельного удара врага, это уже другое дело. Может, даже ценой своего проигрыша он спасет от бесчестья Лизу. Ведь нет такого условия, новичков не изнасилуют. Спас Андрея от геройского поступка Влад. Петляющей походкой, но с копьем наперевес, он, рыча, бросился на викинга. Тот моментально разорвал дистанцию с Казаковым, прыгнул навстречу Владу, легко ушел от удара копья и сунул древком секиры в пах. Влад, протяжно застонав, осел на землю. Дренг его не стал добивать. К Владу он не испытывал никаких особых чувств, в отличие от Андрея. Замахнулся только оглушить обухом посильнее, но тут с криком «нет» на него бросилась Лиза. Голыми руками попыталась вцепиться в лицо. Андрей не успел ничего предпринять. Вряд ли Дренг ее собирался убивать. Ту, которую недавно хотел взять как пленницу, просто сунул топором от себя, так что лезвие прошло прямо в живот. Андрей замер, ожидая, что изо рта девушки хлынет предсмертный крик вместе с кровью. Слова, что новичков не убивают, вылетели из головы. Но вместо крика боли девушка ахнула удивленно. Вокруг нее поднялся столб пыли, похожий на смерч, опал через секунду, а Лизы уже на месте не было. Молодой викинг замер, как стоял, намертво. Кто знает, что он подумал. Андрей тоже был поражен. Одно дело видение после зелья. Перемещение в игровую зону непонятным образом, обучение языку за пару дней, а тут, прямо перед глазами, раз, есть человек, секунда, его нет. Но рефлексы, вскрытые мастером Скауром, сработали как надо. Тело само чуть развернулось и метнуло секиру в открытый бок Дренга. Викинг хрипло застонал, когда лезвие пробило ему ребра. Вокруг него на рубахе, уже окрашенной в светло-красный цвет, расползлось ярко-алое пятно. «Один! Я иду!» Выплюнув кровавую пену, пробулькал Дренг и рухнул навзничь. Андрей стряхнул оцепенение и бросился на помощь Владу. Стянул с него ботинки, постучал по пяткам. «Что это было?» — спросил Тормахин, когда боль слегка отступила. Как же хорошо, что, несмотря на мощный удар по яйцам, Влад все равно смог увидеть произошедшее с Лизой. Андрей не представлял, как бы он смог ему объяснить увиденное. «Твою девушку унес полевой смерч после того, как викинг ей живот проткнул. Не волнуйся». «Не знаю», — ответил Андрей. «Как не знаешь?» — Влад попытался встать. «Ты что, не понял? Моя девушка пропала. Я должен ее найти». «Вроде говорили, что новичков не убивают». «Да мне по...» «Что там говорили? Они не знают, с кем связались. Я их, сук, найду. Если хоть волос с Лиски упал, они ответят. Ах, суки!» Влад, морщась, начал приседать. Андрей ему искренне сопереживал. «Не очень-то ты сейчас в боевой форме». «Иди в жопу, ты не знаешь, кто у меня отец. Они не знают, я им...» «Нам бы сейчас свалить куда подальше, пока знакомые твоего дружка тут не появились». Андрей посмотрел на убитого викинга, совсем молодого парня. Теперь он не дал бы ему и 17 лет. Но никаких угрызений совести Казаков не испытал. Он хорошо помнил, как Дренг свирепо щерился, махая топором. Он-то уж точно не переживал бы смерть Андрея. «Пусть только попробуют, я им... Если они Лизе вред причинили, то...» Продолжал разглагольствовать Влад. «Слушай, что ты кипишуешь?» Спросил Андрей. «Тебе как сказали? Если хочешь эвакуироваться, бери эвакуатор, смотри на солнце через дырку и все. Можешь права качать. Только я бы с организаторами этой игры связываться не советовал». Влад хмуро зыркнул. «Значит, думаешь, с ней все в порядке?» «Думаю, да». Казаков посмотрел на то место, где стояла девушка. Никаких следов. Ни выжженной травы, ни люка какого. «И что ты предлагаешь?» «Для начала затащить этого похотливого мудака». Андрей неуважительно пнул рыжего дренга. «На скалу и сбросить вниз. А там дёру. Ты идти-то можешь?» «Попробую». Андрею хотелось побыстрее свалить с места стычки подальше. За убийство любого свободного человека в среде викингов следовало только одно наказание — смерть. От него, впрочем, можно откупиться, если за тобой стоит другой сильный род, который не допустит безнаказанной мести. Но у одинокого чужака участь будет одна — недолгое рабство и очень неприятная смерть на отризне по убитому им викингу. «Так, Влад, тогда бери труп за руки. Погоди, секиру не можешь вынуть?» «Не, мертвая хватка. Может, ножом резануть?» «Пускай, оставим. Ну, взяли, понесли. Как вы на него вообще нарвались?» — кряхтя спросил Андрей, стараясь не оскользнуться на мокрых камнях. «Он сам нас нашел. Лиза ушла в кустики. Слышу, она вроде крикнула. Я подбежал, а этот с нее уже штаны стаскивает. Ну, я рассвирепел, ткнул копьем, а он ловкий, зараза, увернулся и хрясь рукоятью по башке». «Везет вам. Так, выходим на дорогу. Так, хорош, сюда клади». Они положили тело возле настила, служившего мостом. Андрей с трудом вынул свою секиру, чтобы не заляпать все кровью, и Дренга отправили в его последний полет. Будто в ответ на удар тела о камни послышался хриплый возглас. «Таранин!» У расщелины дорога круто поворачивала налево, и возглас был несколько раз отражен от скал так, что, как далеко от экстремалов находился позвавший Дренга, определить было трудно. «Быстро вниз!» Прошипел Андрей и, сам прыгая по камням, спустился к подножию склона, вошел в ручей и побежал. Вода, довольно холодная, доставала ему до середины голени. Влад последовал за ним, но минут через пять начал отставать. «Ты чего?» — спросил Андрей. «Сейчас догоню», — ответил информационный технолог, корчась от боли. «Понятно. Значит, как отпустит, ты иди, Влад, хоть каким шагом, главное, не останавливайся». «Эй, а ты куда?» «Сейчас вернусь». Андрей пробежал назад шагов 30, вышел на берег, где они сразились с Дренгом, прошел по нему широкой дугой и опять вошел в воду. Затем выбрался на противоположный берег, углубился недалеко в лес, а потом очень аккуратно по своим же следам вернулся обратно в ручей. Он надеялся, что распутывание следов хоть немного, но задержит преследователей. Хотя это возможно только в том случае, если у викингов под рукой нет ловчих псов. А так, по идее, нужно лишь пустить собачек по обоим берегам, и они сразу выйдут на след беглецов. Андрей быстро догнал Влада, взял его под плечо и буквально потащил на себе, хоть тот и начал возмущаться. «Не дергайся!» — рыкнул Андрей. «А то в самом деле брошу, как в анекдоте». Внезапно каменистое дно ушло у них из-под ног. Ледяная вода подхватила экстремалов и понесла вниз. Андрей, пока его тащило, здорово приложился локтем, коленом и копчиком, а потом его и Влада выбросило в небольшую заводь. Казаков же долбанулся бедром о камни на дне, но легко выплыл. Воды в заводе оказалось по пояс, она вытекала в узкую прореху в скальной стене. «Влад жив?» — спросил Казаков. «Да». Информационный технолог мелко дрожал, но признаков боли на лице не было. «Ну и хорошо». Взгляд Андрея упал на ствол дерева, застрявший у берега между камнями. «Видишь бревно? Помоги мне его вытащить». «Нафига? Плыть на нем будем». «Ты серьезно?» «Нет, юмор у меня такой, помогай, кому сказано». Больше Влад перечить не стал. Вытащить скользкий, потяжелевший от воды топляк оказалось очень трудно, но собачий лай, послышавшийся вдали, придал экстремалам силы. Когда на берегу заводи появились вооруженные люди, они отплыли уже достаточно далеко во фьорд. «Если что», — напутствовал Влада Андрей, — «поднырни телом под топляк, а над поверхностью только лицо держи и дыши осторожно, понял?» «Понял». Но никто за экстремалами гнаться не стал. Ветер и течение вскоре подхватили их топляк и понесли в сторону открытого моря, как раз к той бухте, где викинги забивали гриндов, а новая встреча с обитателями фьорда не сулила ничего хорошего. Андрей с Владом стали выгребать против течения к противоположному берегу, но, как оказалось, переплыть фьорд было не так уж трудно. Он был в ширину не больше 3 километров. Гораздо труднее было найти место, где можно выбраться на сушу. Фьорд и вправду был будто вырублен одним ударом. По обоим его берегам ввысь уходили отвесные скалы. Несколько часов экстремалы мотались в воде деревянным поплавком, прежде чем нашли маленькую бухточку, где смогли выбраться на сушу. Берег представлял собой каменистый склон, усыпанный валунами и заросший лишайником, отчего громадные булдыганы походили на куски гигантской цветной капусты. Андрей и Влад не могли долго оставаться на берегу, а такой удобной бухте наверняка известно не только им. Чудо, что их вообще никто здесь не встретил. Продрогшие, на негнущихся ногах, они нашли в себе силы углубиться дальше в лес. Там Влад натаскал сушняка, Андрей трясущимися, одеревенелыми руками развел костер. Теперь экстремалы могли хоть немного отогреться. Тут как раз пригодились бы кожаные плащи, которые предлагал им хмель, но не судьба. О том, чтобы поискать в лесу какой-нибудь еды, не могло быть и речи, да и вечер наступал. «Хорошее начало тьюториала, а нам еще здесь 2 дня куковать», — заметил Андрей. «Ты как, кстати, эвакуатор свой не потерял, Влад?» «Тут он». «А мой чуть с шеи не слез». Казаков пустой болтовней пытался согреться, помогало не сильно. «Слушай», — вдруг оживился Влад, — «а что ты за анекдот хотел рассказать?» «Когда?» «Ну, когда меня по ручью тащил». «А, короче, сидят на берегу 2 рыбака, тут из зарослей медведь вылезает. Один рыбак встает и начинает раздеваться. Ты что, второй рыбак его спрашивает, уплыть хочешь? Так медведь плавает гораздо быстрее человека». «Это не важно», — отвечает первый. «Главное, я плаваю гораздо быстрее тебе». «А чего тогда меня не бросил?» — спросил Влад. Его анекдот не развеселил. «Ты мне 3 косаря должен, евро, забыл?» «А я думал, в тебе высокоморальные качества проснулись». «Нет, ты что?» — усмехнулся Андрей. «Ну и не забывай, кто убил того викинга. Если бы тебя взяли, поверь, ты бы им всю историю рассказал, и за мной целенаправленно гонялись бы. А так, может, и не станут». «И что делать будем?» «Ты за костром следи, ветки сухие бросай, чтобы дыма не было. А я пока попробую шалаш какой-нибудь соорудить, чтобы почки нафиг не отморозить. Не вернусь через 2 часа? Значит, не вернусь. Делай, что хочешь». На постройку примитивного ночлега ушла 1 час, еще столько же, чтобы досушить окончательно обувь и одежду. Андрей принципиально не ложился спать раздетым. Рубаха и штаны — это еще ладно, а вот ботинки — без них в лесу не побегаешь. Покончив с сушкой, новички игры отошли к долгожданному сну.